Питербая, оживился главарь, тот самый, который хвастался связями отца. Отлично, спойте его как следует, подсуньте девок покрасивее, выудите всю информацию об этом умнике-фехтовальщике. Особенно интересует его распорядок дня и слабые места. А потом, поинтересовался коготь, а потом устроим показательную казнь, оскалился босс. Нельзя допускать, чтобы всякие залетные аристократишки думали, будто могут безнаказанно убивать наших людей. Мы, серьезная организация, у нас репутация. Собравшиеся одобрительно загудели. Репутация в криминальном мире значила все, стоит дать слабину, и тебя сожрут конкуренты. Этот сопляк пожалеет, что полез к нам. Заржал босс, поднимая стакан. За месть, за месть. Подхватили остальные. Пираты дружно осушили стаканы, предвкушая кровавую расправу. Никто из них не подозревал, что их будущая жертва только что получила жизненную цель в виде создания школы несуществующего боевого искусства. В это же время, в совершенно другом районе города, Тобиас Базиль сидел в своем временном офисе и мрачно изучал финансовые отчеты. Обычно он избегал таких гадюшников, как владение Видич, слишком много криминала, слишком мало законности. Но бизнес есть бизнес, а контракт на поставку редких минералов был слишком выгодным, чтобы отказываться. Имя его светлости тут ничего не значит, с досадой констатировал он, откладывая планшет. Местные пираты плевать хотели на его репутацию истребителя их собратьев. И это было больше, чем досадно, это было опасно. На территории Алекса пираты были практически вымирающим видом, занесенным в Красную книгу. Само упоминание о связи с домом Амата заставляло космических разбойников искать другие маршруты. Но здесь, во владениях Видич, они чувствовали себя как дома. Нет, даже лучше, дома обычно не берут налог за проживание. «Мы заплатили пошлину за пролет и швартовку», – доложил его помощник, молодой парень с кислым выражением лица. «Если можно так назвать откровенный грабеж. Но меня больше беспокоит другое. Не слишком ли удобно они появились именно когда мы прилетели, словно знали заранее?» «Очевидно же, что знали», – фыркнул Тобиас. «Виконт с ними в доле. Это секрет Полишинеля. Он обеспечивает им крышу, они делятся прибылью. Классическая схема. Но разве это законно?» – наивно спросил помощник. «Мальчик мой», – устало вздохнул Тобиас, – «во владениях аристократа законно все, что он считает законным. А Виконт Видич считает законным взимание пошлин через своих неофициальных сборщиков налогов. Мы не можем просить его светлость о защите. С учетом расходов на охрану эта сделка уйдет в минус». График их визита был расписан по минутам. Завершить сделку, загрузить товар и немедленно убираться. Никаких экскурсий, никаких задержек. «Жаль, что не удастся повидать князя Алекса», — вздохнул Тобиас. «Хотел бы лично убедиться, что с ним все в порядке. Но бизнес важнее сантиментов. Эта сделка едва окупается после всех поборов», — проворчал помощник, подсчитывая убытки. «Ненавижу места, где пираты чувствуют себя хозяевами жизни. Это же полный беспредел. Пираты здесь действовали с поразительной наглостью, останавливали корабли прямо на орбите, требовали плату за безопасность, причем сумма зависела от их настроения и внешнего вида судна. Чем новее корабль, тем выше налог. Грабеж средь бела дня, прикрытый фиговым листком местных законов. Виконта называют авторитетным и влиятельным лордом», хмыкнул Тобиас с горькой усмешкой. «Авторитетным для пиратов, безусловно. Интересно, понимает ли он, какую репутацию создает своему дому? Думаете, это может повлиять на его светлость?» – забеспокоился помощник. «Вот этого я и боюсь больше всего», – признался Тобиас. «Молодой князь проводит здесь 3 года. 3 года в этом болоте коррупции и беззакония. Искренне надеюсь, что прогнивший дом Видич не успеет дурно повлиять на нашего господина, иначе все наши усилия по развитию территории пойдут прахом». Он встал и подошел к окну, за которым раскинулся ночной город, яркий, шумный и насквозь криминальный. «Поторопись с погрузкой», — распорядился он. «Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. Это место воняет гнилью даже из космоса». Глава 23. Некоторые дворяне управляют только одной планетой. Звучит скромно, правда? Типа всего лишь одна планета, какая мелочь. Но поверьте мне, человеку, который пытается управлять целым сектором космоса, даже с одним космическим шариком проблем выше крыши. Ресурсы надо добывать, не разрушив при этом экосистему. Население контролировать, не доведя до бунта. Экономику развивать, не превратив планету в промышленную помойку. Хотя последнее, судя по сегодняшнему уроку, Совершенно не обязательно. Я сидел за партой вместе с другими несчастными жертвами образовательной системы Дома Видич, слушая лекцию по основам управления территориями. Или, как я про себя ее называл, как стать эффективным тираном за 21 день. Пошаговое руководство для чайников. Преподаватель, тощий тип с энтузиазмом продавца пылесосов, размахивал указкой перед голографической картой. Дом Видич придерживается передовой концепции аркологии. Это позволяет максимизировать добычу ресурсов при минимальных затратах на экологию. Гениально, не правда ли? Минимальные затраты на экологию – это, видимо, местный эвфемизм для превратили планету в постапокалиптическую помойку и забили болт. Судя по снимкам из космоса, разработка минералов довела окружающую среду до состояния даже тараканы сдохли. Элита забаррикадировалась в специальных городах-куполах с искусственной атмосферой, а снаружи выжженная пустыня в стиле «Безумного Макса» встречает Чернобыль. Население усердно трудится ради шанса попасть в эти оазисы цивилизации. Продолжал вещать преподаватель с блеском фанатика в глазах. Прекрасная мотивация, согласитесь? Я покосился на Курта. Мой сосед по комнате сидел с таким сосредоточенным выражением лица, будто пытался решить уравнение по квантовой физике или подсчитать, сколько еще можно выжать из своих крестьян. Зная его наклонности, скорее второе. Усердно трудится, еще один дивный эвфемизм. На самом деле у людей просто нет выбора. Либо вкалывай в радиоактивных шахтах за копейки и микроскопический шанс на переезд, либо сдохни в токсичной пустоши от рака легких. Мотивация уровня пистолету виска и обещание может быть не выстрелить. Виконт Видич создал идеальную систему. Завершил преподаватель с гордостью человека, рассказывающего о коллекции засушенных бабочек. Минимум затрат, максимум прибыли. Правильно ли было угробить целую планету ради квартальных отчетов? С точки зрения краткосрочной выгоды, возможно. С точки зрения здравого смысла, это как сжечь собственный дом, чтобы погреться один раз, а потом мерзнуть на пепелище до конца жизни. Я бы так не поступил. Это же мой дом, черт возьми. Я злой лорд, а не идиот-самоубийца. Какой смысл править выжженной радиоактивной пустошью? Где величие? Где красивые виды из окна дворца? Где, в конце концов, налогоплательщики, если все сдохли от лучевой болезни? Путь Видич определенно не для меня. Их правление можно назвать эффективным с точки зрения выжимания ресурсов, но как правителей, ну, скажем так, я видел более вдохновляющие примеры даже среди пиратов. По крайней мере, пираты не гадят там, где живут. Когда занятие наконец закончилось, а оно тянулось как последний сезон плохого сериала, Курт повернулся ко мне с возмущенным видом. «Алекс, не думаешь, что это просто ужасно? О, он возмущен недостаточно эффективной эксплуатацией, или тем, что экологию загубили зря, без максимальной выгоды?» Мысленно усмехнулся я. «Не все разделяют твои высокие стандарты оптимального выжимания соков», философски заметил я. «Да, это действительно печально», вздохнул он с видом человека, которому не дали ограбить банк из-за выходного дня. «Бедняга расстроен, что не может выжать из своих подданных больше, чем уже выжимает его отец. Классическая проблема начинающего тирана, хочется все и сразу, но ресурсы, включая терпение населения, ограничены. Я и сам пытаюсь нащупать ту тонкую грань, где эффективное налогообложение превращается в восстание с вилами и факелами. Раз уж ты так впечатлен уроком, предложил я, собирая учебные материалы, используй полученные знания в управлении своей территорией. Только умоляю, не превращай свою планету в радиоактивную пустыню. Мертвые крестьяне платят очень плохие налоги. Ага, обязательно учту. Воодушевился он с энтузиазмом ребенка, получившего новую игрушку. Опасную игрушку, типа гранаты. Его отца сделали бароном за военные заслуги, классический карьерный рост от простого вояки до аристократа. И теперь папаша отправил сына учиться премудростям выжимания соков из населения у признанных мастеров этого искусства. Идеальный пример эволюции злого лорда, от грубой силы к изощренной эксплуатации. Вообще, если серьезно задуматься, чем мы, аристократы, отличаемся от пиратов? Захватываем территории, чек. Контролируем население, чек. Применяем силу при необходимости, двойной чек. Единственная разница, мы присягнули императору, носим красивые титулы и наше разбойничество узаконено. По сути, это как разница между грабителем в маске и налоговым инспектором, оба забирают твои деньги, но второй делает это с государственной печатью. Виконт Видич, похоже, не до конца осознает масштаб экологической катастрофы в своих владениях. Или осознает, но ему глубоко плевать, пока прибыль капает, остальное не важно. Но я все равно благодарен ему за возможность завести полезные знакомства и поучиться чему-то новому. Даже если это что-то, наглядный пример того, как не надо управлять территорией, если планируешь править дольше пары поколений. Пока мы с Куртом постигали основы экологического вандализма и продвинутой эксплуатации, привилегированные детки наслаждались совершенно другим уровнем образования. В роскошном зале, больше похожем на пятизвездочный ресторан, чем на учебную аудиторию, Виконт Реми лично преподавал избранным. Хрустальные люстры, шелковые скатерти, официанты в белых перчатках, полный набор для воспитания будущей элиты. Ученики потягивали вина урожая дороже твоей годовой зарплаты и лакомились деликатесами, изображая глубокий интерес к лекции. Важнейший принцип управления территорией – это баланс, вещал Реми, покручивая бокал с чем-то янтарным и явно алкогольным. Некоторые недальновидные правители пытаются полностью искоренить пиратство. Глупцы. Они не понимают простой истины. Он сделал театральную паузу, наслаждаясь вниманием аудитории. Большинство пиратов – это просто бывшие граждане, которым нужно выпустить пар. Лишенные возможности выразить недовольство легально, они обращаются к нелегальным методам. Задача мудрого правителя – не уничтожить это явление, а возглавить и контролировать. Выпустить пар путем грабежа, убийств и работорговли. Логика уровня: если насильника не остановить, он просто выпускает сексуальную энергию, подумал бы я, окажись в этой золоченой клоаке. Питер Бэя, розового лоса и недоразумение в человеческом обличье, важно кивал своей крашеной башкой. А да, у нас дома точно такой же подход, мой отец всегда говорит. Контролируемый хаос – залог стабильности. Лучше пусть грабит с нашего разрешения, чем без него. Прекрасно, прекрасно. Расплылся в улыбке Реми, явно радуясь, что хоть кто-то его понимает. Вижу, наши дома мыслят в унисон. Главное, не бороться с пиратами, а направлять их энтузиазм в нужное русло. Нужное русло, разумеется, означало брать процент с награбленного и закрывать глаза на все остальное. Бизнес-модель, достойная сицилийской мафии. Хотя какая, к черту, разница, те хоть иногда защищали свою территорию от конкурентов. Конечно, нельзя допускать нападений на особо важных торговцев, продолжал Виконт, наливая себе очередную порцию. Тех, кто платит нам, то есть вносит существенный вклад в экономику. Но если пираты просто собирают разумную дань с мелких купцов, это допустимые издержки свободного рынка. А что если купцы откажутся платить? Поинтересовался кто-то из учеников. Тогда это их проблемы, пожал плечами Реми. Мы же не можем защищать каждого скрягу, который экономит на безопасности. Это было бы нерентабельно. Дети кивали, впитывая мудрость институционализированной коррупции. Их готовили стать новым поколением эффективных менеджеров, теми, кто видит в организованной преступности не проблему, а источник дополнительного дохода. В это время в офисе торгового дома «Базель» царила атмосфера, которую в приличном обществе описывают эвфемизмами, а в неприличном – коротким русским словом «жопа». Тобиас держал в руках очередное деловое предложение – требование займа от дома Бэя, оформленное с издевательской вежливостью. Выглядел он при этом так, будто у него одновременно болят все зубы, включая золотые коронки. Какого хрена они вообще просят у нас денег? Взорвался он, швыряя планшет на стол с такой силой, что тот чудом не треснул. Это же чистой воды вымогательство. У них наглости больше, чем долгов, а долгов у них больше, чем звезд на небе. Его молодой помощник нервно поправил очки. Технически, сэр, звезд в наблюдаемой вселенной около Септиллиона, так что это преувеличение. Заткнись, Марк, рыкнул Тобиас, не до твоей педантичности. И правда было не до шуток. Дом Бэя находился примерно в том же состоянии, что и дом Амата до рождения Алекса, долги до небес, территория в полной жопе, армия больше похожая на шайку отморозков, чем на организованные силы. Единственная разница, у Амата хоть какая-то надежда на исправление появилась. «Может, просто отказать?» – робко предложил Марк. «Сослаться на отсутствие ликвидности или неблагоприятную конъюнктуру рынка?» Читал приписку внизу мелким шрифтом, Тобиас ткнул пальцем в планшет. «Они прозрачно намекают, что в случае отказа их флот может случайно перепутать наши торговые корабли с пиратскими. А учитывая, что наследник Бэя сейчас в том же доме Видич, где учится его светлость. О, дошло до помощника. То есть если мы откажем, они могут навредить князю Алексу. Именно. Тобиас встал и начал мерить кабинет шагами. Ситуация патовая. Отказать, нарваться на серьезные неприятности и подставить его светлость. Согласиться, выбросить деньги в черную дыру. Потому что эти паразиты точно не планируют возвращать долг. Но это же грабеж средь бела дня. Возмутился Марк. Добро пожаловать в реальный мир высокой политики. Горько усмехнулся Тобиас. Где грабеж называется взаимовыгодным сотрудничеством, а вымогательство – деловым предложением. Он вернулся к столу и тяжело опустился в кресло. Придется согласиться. Спишем это на инвестиции в безопасность. Будем терпеть, пока его светлость не вернется. И молиться всем богам, чтобы он не нахватался в этой клараке дурных привычек. Вы думаете, дом Видич может плохо повлиять на князя? Встревожился помощник. Марк, мальчик мой, устало вздохнул Тобиас. Дом Видич, это гнездо коррупции, помноженное на криминал и возведенное в степень беспредела. Если наш князь вернется оттуда, не подцепив дурных идей, это будет чудо сродни непорочному зачатию. Связь домов Видичи Бая не сулила ничего хорошего честным торговцам. У Тобиаса в реальном времени прибавлялись седые волосы, а запасы антацида стремительно таяли. Подпольное казино во владениях Видич гудело как растревоженный улей наркоманских пчел. Дым от сигар и прочих курительных смесей стоял такой густой, что хоть топор вешай, а градус криминала зашкаливал все мыслимые пределы. Это заведение было настолько нелегальным, что даже другие нелегальные заведения смотрели на него с осуждением. Здесь можно было найти все, от запрещенных азартных игр до еще более запрещенных развлечений. И именно здесь Питер Бая чувствовал себя как рыба в воде. Правда, рыба была уже изрядно маринованная. «Опять продул», — констатировал он, отбрасывая карты с видом человека, которому вселенная лично должна денег. Сегодня определенно не мой день, и вчера тоже, и позавчера. Как поживаете, лорд Питер? Материализовался рядом тип в дорогом костюме. Это был местный криминальный авторитет по кличке Элегантный, за привычку вырезать конкурентов в смокингах. Улыбка у него была как у акулы, учуявшей кровь в воде. Питер опрокинул очередную рюмку чего-то ядовито-зеленого и притянул к себе одну из казино девушек, блондинку с формами, бросающими вызов законам физики. «Я весь внимание, дружище, но предупреждаю, денег нет, совсем, абсолютно. Я беднее церковной мыши. Даже мыши в моем доме богаче меня. О деньгах не беспокойтесь», — улыбка Элегантного стала еще шире. «Мы готовы великодушно списать ваш немаленький долг, который составляет», — прищурился Питер, «300 тысяч имперских кредитов, плюс проценты на проценты, в общем, много, ясно». Питер даже не поморщился. «И что за это? Всего лишь небольшая информационная услуга. Сущий пустяк для человека вашего положения». «Хм», Питер сделал вид, что думает. «А что мешает мне попросить Виконта Реми разобраться с вашей организацией? Он же мой официальный опекун на время обучения». Элегантный рассмеялся, звук был как скрежет ногтей по стеклу. «Репутация, милорд. Представьте заголовки. Наследник дома Бая не может расплатиться с карточными долгами и бежит плакаться к няньке. Не лучшая реклама для будущего главы дома, согласитесь? К тому же, Виконт Реми, как бы это сказать, в курсе нашей деятельности и не возражает». Питер сдулся как проколотый презерватив. «Логично. Ладно, чего хотите. Информацию о князе Эммота», бандит щелкнул пальцами, и в воздухе появилась голограмма Алекса. «Этот черноволосый тип?» Питер присмотрелся сквозь алкогольную дымку. «Не, не знаю такого. Он что, местная знаменитость? Порноактер? Или из тех, кто в рекламе средств для потенции снимается? Он учится в том же доме Видич. Примерно вашего возраста. Разве не пересекались? А, из тех лохов, что в шахтах вкалывают?» Осенило Питера. «Это же неудачники. Третий сорт, деревенщина. О чем там вообще говорить? Они даже вилку от ложки не отличают». Элегантный щелкнул пальцами, и вокруг Питера материализовались красотки всех возможных рас, размеров и степеней раздетости. Брюнетки, блондинки, рыжие, синеволосые, с ушками, без ушек, с хвостами и прочими опциями. «Поможете нам собрать подробную информацию об этом неудачнике, и мы предоставим вам особые развлечения. Видите девушку с фиолетовой кожей? Она умеет такое. В общем, ваш позвоночник скажет спасибо, или наоборот. Договорились». Просиял Питер, уже мысленно распределяя красоток по дням недели. «Все разузнаю, где он спит, что ест, какой ногой в туалет заходит, какую руку использует для личных нужд. Прекрасно, оскалился элегантный. Ждем подробного отчета. И помните, нам нужна любая информация, особенно компрометирующая. А если компромата нет, поинтересовался Питер, уже обнимая двух девушек одновременно. Тогда проявите творческий подход, подмигнул бандит. В конце концов, у вас же есть воображение, вечером того же дня наша учебная группа, те самые неудачники третьего сорта, оказалась в маленькой семейной закусочной на окраине города. Когда инструктор сказал, что ведет нас в особое место для расширения кругозора, я почему-то представлял нечто более гламурное, или хотя бы легальное. Серьезно, не удержался я от комментария, оглядывая скромный интерьер. Я думал, мы идем хотя бы в стриптиз-клуб, или в подпольное казино, или в подпольный стриптиз-клуб с казино. А это что, столовая для пенсионеров, Алекс? Зашипел Курт, пихая меня локтем. Не груби, это неприлично. Что неприличного в честности? Пожал я плечами. Я просто озвучиваю то, о чем все думают. Пожилая хозяйка закусочной, крепкая женщина с руками, способными задушить быка, рассмеялась. Ничего страшного, молодой человек. Понимаю, наше скромное заведение не дотягивает до запросов избалованных аристократов. Здесь нет ни шеста для танцев, ни рулетки, ни девочек в бикини. Зато есть девочки в фартуках, подмигнул я, указывая на официанток. Тоже неплохо. Хозяйка говорила с иронией, но готовила она просто божественно. После первой же ложки супа я забыл все претензии к интерьеру. Это была еда, ради которой стоило убивать, или хотя бы сильно покалечить. Святые угодники, простонал я с набитым ртом, это же оргазм в тарелке. Алекс, Курт стал цвета вареного рака. Нельзя же так выражаться. А как еще это описать? Я подозвал официантку. Девушка, передайте повару, что я готов на нем жениться, независимо от пола. Растущий организм, прокомментировала женщина средних лет, наблюдая, как я уничтожаю третью порцию. Гормоны, метаболизм, все такое. Это не гормоны, это талант, заявил я. Чистый кулинарный гений. Инструктор тем временем терзал караоке исполнением народных песен. Его вокальные данные заставляли всерьез задуматься о Женевской конвенции и запрещенных методах ведения войны. Кошки на соседней улице выли в унисон, создавая апокалиптический хор. «Слушай», — обратился я к Курту, дожидаясь, пока инструктор закончит насиловать очередную песню, «а почему бы нам не сходить в квартал красных фонарей для общего развития и расширения кругозора?» Курт поперхнулся чаем и закашлялся так, будто я предложил ограбить императорскую казну. «Че, что ты такое говоришь? Это же что?» Я наклонился к нему заговорщически. «Нормальная человеческая потребность, часть взросления, важный жизненный опыт – это аморально», – выпалил он. «Аморально – это умереть девственником», – парировал я. «Подумай сам. Еда, сон и секс – три базовые потребности любого живого существа. Это биология, детка. Игнорировать любую из них вредно для физического и психического здоровья. Хочешь заработать невроз? Я не думаю, что это применимо к таким вещам». Курт отчаянно искал аргументы. «Курт, дружище, будь реалистом». Я положил руку ему на плечо. «Ты же будущий правитель. Как ты собираешься управлять индустрией развлечений для взрослых, если понятия не имеешь, как она работает изнутри? Это же золотая жила. Люди всегда готовы платить за удовольствие. Секс продается лучше всего, после оружия и наркотиков, конечно. В прошлой жизни я был примерным семьянином. Ходил налево только когда начальство таскало по корпоративам, и то больше для вида, сидел в углу и тоскливо потягивал виски, пока коллеги развлекались. И что получил в итоге? Жена изменила с первым встречным, жизнь пошла по пизде. Может, стоило быть менее принципиальным, хотя бы для профилактики. Пожилая хозяйка, подслушавшая наш разговор, одобрительно кивнула. Молодой человек мудр не по годам. Ханжество и лицемерие разрушили больше жизней, чем честный разврат. Осуждать людей за естественные желания, все равно что ругать их за то, что они дышат. Вот, воскликнул я триумфально. Спасибо за поддержку, мудрейшая. Оставлю шикарные чаевые. Не надо чаевых, махнула она рукой. Лучше закажи десерт. Тебе еще расти и расти. Во всех смыслах. Курт выглядел как человек, у которого рушатся основы мироздания. Я опять чувствую себя полным идиотом. Осознал финансовый потенциал секс-индустрии, мысленно усмехнулся я. Или просто понял, что упускает важную часть жизни. Кстати, я решил добить его окончательно. Ты вообще, Ну, это самое, уже того, ха-ха-ха-ха-ха. Курт разбрызгал чай в радиусе метра. А чем ты, черт возьми? Ну, мы же оба парни, можно без стеснения, я понизил голос. Терял невинность или все еще копишь на свадьбу? Хранишь себя для единственной, веришь в настоящую любовь? Конечно, взвился он. Мы должны искать достойных партнеров для брака, создавать союзы. Никто не воспримет нас серьезно, если мы будем шляться по борделям. Серьезно? Достойные партнеры? Настоящая любовь? Я расхохотался. Курт, ты правда веришь в эти сказки для идиотов? Это же 25 век. Браки по любви закончились вместе с верой в Деда Мороза. В этой вселенной я доверяю только трем вещам. Деньгам, силе и Афине. Ну и своей правой руке в особо одинокие вечера. Все остальное – красивые слова для наивных дураков, которых разводит на деньги и власть. А что в этом плохого? Обиделся Курт. Честность и верность – это важные качества. Важные для кого? Фыркнул я. Для того, кого обманывают. Поверь моему опыту, в браке честен только тот, у кого нет других вариантов. Ну, Алекс, Курт собрался с духом, покраснев до корней волос. У тебя-то есть опыт с женщинами? Ну, в смысле, в постели? Черт, палево. В прошлой жизни, да, был опыт. Печальный, но был. А в этой, только философские беседы с Афиной о природе человеческих отношений. А она робот, так что это не считается. Технически нет, выдавил я сквозь зубы. Ха, Курт аж подпрыгнул от восторга. Тоже мне, эксперт по женщинам. Гуру секса, ловелас хренов. Вокруг немедленно зашушукались. Девственники, оба девственники, в их возрасте, а я думала, они пара, может они друг с другом, нет, смотри, как покраснели, заткнитесь все, рявкнул я, чувствуя, как горят щеки, это временное состояние, Курт, пошли в квартал развлечений прямо после ужина, решим эту досадную проблему раз и навсегда, нет, это неправильно, промямлил он, но в голосе уже слышалось сомнение, слушай, я перешел на серьезный тон, лучше избавиться от этого сейчас, с профессионалками, чем опозориться потом. Представь, первая брачная ночь, твоя невеста в неглиже, свечи, романтика, а ты не знаешь, с какой стороны подойти, кончишь через 30 секунд, или вообще не сможешь. Конфуз на всю империю. Курт стал пунцовым, явно живо представив описанную картину. Но как же романтика? Чувство, особенный момент, какая нахрен романтика? Я закатил глаза. Первый раз – это всегда стресс, пот и разочарование. Лучше отстреляться с профи, которая знает, что делает, чем травмировать такую же неопытную дурочку. Это просто гуманнее для всех участников процесса. В этот кульминационный момент инструктор закончил истязать последнюю песню и, вытирая пот, подсел к нашему столику. «О чем шепчетесь, молодежь? Планируете побег? Планируем культурную программу», – невинно ответил я. «Расширение кругозора», так сказать, надеюсь, не в том районе, о котором я думаю, прищурился он, потому что если вы собрались туда, куда я думаю, а что в этом плохого, перебил я, мы же взрослые аристократы, имеем право на развлечения, инструктор тяжело вздохнул, как человек, которому приходится объяснять детям неприятные факты жизни, послушайте, олухи, сейчас я расскажу вам то, что должны были объяснить родители. В городе бушует эпидемия нового венерического заболевания. Медики называют его фейерверк судьбы. Почему такое название? Заинтересовался я. Звучит почти празднично. Потому что финал действительно яркий, мрачно ответил инструктор. Сначала мужское достоинство начинает увеличиваться. Многие даже радуются, думают, природа наконец-то проявила щедрость. Записываются на порносъемки, хвастаются в раздевалках. И, напрягся Курт, а потом, через пару месяцев, оно начинает менять цвет. Сначала краснеет, как помидор, потом становится фиолетовым, как баклажан, затем чернеет, как переспелый банан, а потом, он сделал драматическую паузу, что потом, хором выкрикнули мы, бум, инструктор хлопнул в ладоши, взрывается как петарда, кровь, кишки, крики, и все. Привет, Евнух. Отрастить заново невозможно даже за деньги. Только если найдешь эликсир бессмертия, но это дороже, чем купить собственную планетную систему. Но как определить, болеет партнерша или нет, пролепетал Курт дрожащим голосом. А вот хрен, развел руками инструктор. У женщин вообще нет симптомов. Они просто переносчики. Могут годами разносить заразу и не знать об этом. Природа конкретно пошутила над мужским полом. Феминистки говорят, Это карма за тысячелетия патриархата. Мы с Куртом переглянулись. Образ квартала красных фонарей мгновенно потерял всю привлекательность. Вместо дома плотских утех он теперь представлялся минным полем для пениса. «Курт», — сказал я упавшим голосом, — «пошли-ка мы домой». «Ага», — кивнул он с облегчением, — «домой, в безопасность, к холодному душу, и держитесь подальше от сомнительных знакомств», — крикнул нам вслед инструктор. «Помните, взрывающийся член хуже смерти». Глава 24. Седьмая оружейная фабрика представляла собой индустриальный кошмар размером с небольшую луну, где эстетика приносилась в жертву функциональности с таким рвением, что даже уборщики носили камуфляж. В центре этого технологического улья, среди лязга металла и воя сирен, парила Наира Войд. То ли антигравитационные ботинки за миллион кредитов, то ли просто очередной понедельничный глюк систем жизнеобеспечения, но факт оставался фактом. Начальница отдела продаж висела в воздухе с видом разгневанной феи крестной. Перед ней возвышался линкор класса «Крепость», 2 с лишним километра смертоносного металла, ощетинившегося пушками как дикобраз на стероидах, анаболиках и еще черт знает чем. Корабль был настолько огромным, что у него был собственный почтовый индекс и проблемы с самооценкой. «Эй, бездари!» — прикрикнула Наира на съежившихся подчиненных. «Почему эта красотка еще торчит в доке? Я думала, сделка с имперским флотом в кармане. Или вы решили превратить боевой корабль в самый дорогой в галактике сарай для инструментов?» Подчиненные засуетились с энтузиазмом тараканов, на которых внезапно включили свет. Главный инженер, тощий тип с хронической сутулостью от постоянных поклонов начальству, выступил вперед. «Простите, госпожа Войд, но третья оружейная фабрика нас опередила. Они презентовали новую модель С». Он сглотнул, с подогревом сидений капитанского кресла и встроенным мини-баром в командном центре. «И что?» – взвилась Наира, едва не врезавшись головой в потолок. «Подогрев задницы важнее брони, мы 20 лет совершенствовали эту модель. У нас пушки могут прошить Луну насквозь. Броня выдержит прямое попадание термоядерной бомбы, а системы наведения настолько точные, что могут попасть блохе в задницу с другого конца системы. Но у них есть караоке-система в каждой каюте», — робко добавил другой инженер. «Караоке». Наира схватилась за голову. «Мы проигрываем из-за гребаного караоке. Седьмая фабрика всегда специализировалась на практичности. Их корабли были как старые армейские джипы, уродливые как смертный грех, но способные пережить апокалипсисы еще пару тысяч лет после. К несчастью, современные военные предпочитали блестящие игрушки с кучей бесполезных примочек. Это же ваша работа, впаривать этот металлолом», — ткнул в нее пальцем особо храбрый, или особо тупой, подчиненный. «Если не избавимся от этой махины, док будет занят еще лет 100, а у нас бюджет как у студента после недели в казино, то есть в глубоком минусе. Совет директоров вас сожрет живьем и не подавится. Линкоры класса «Крепость» стоили как небольшая планетная система с парой обитаемых лун в придачу. Если имперский флот отказался, оставались только частные покупатели, сверхбогатые психи с манией величия и толстым кошельком». Наира мысленно пролистала список потенциальных клиентов. Большинство уже обзавелись своими дредноутами или обанкротились, пытаясь их содержать. «Но постойте, Домомота, эти парни скупали корабли как горячие пирожки на распродаже. Их молодой князь явно страдал тяжелой формой коллекционирования боевых кораблей. Правда, мальчишка сейчас учится где-то», — вспомнила она. «А, плевать, впарю ему этот линкор, даже если придется ворваться на его выпускной вечер в костюме стриптизерши, когда ближайшее мероприятие в доме Виконта Видич», — рявкнула она на помощников. Те синхронно зашуршали планшетами, как хор электронных сверчков. «Дом Видич, Видич, а, вот, они покупали наше барахло, КХМ, наши превосходные модели, 20-летней давности. После этого перешли на продукцию конкурентов. Предатели паршивые», — проворчала Наира. «Ну и хрен с ними. Когда там выпускной у студентов? Через неделю, мэм. Большой прием, приглашения разосланы всем важным поставщикам оружия. Дресс-код, вооруженный нейтралитет. Идеально», — воодушевилась Наира, потирая руки. «Я втюхаю им этот линкор, даже если для этого придется». Она задумалась, устроить аукцион прямо на фуршетном столе. «Только не это», — взмолился главный бухгалтер. «Помните, что случилось в прошлый раз? Торт стоимостью в 10 тысяч кредитов, испорченный вашими чертежами. Это была эффективная презентация», — огрызнулась Наира. «Заказчик купил 3 крейсера и потребовал скидку за моральный ущерб, напомнил бухгалтер. Его жена до сих пор в терапии. Детали, отмахнулась начальница продаж. Готовьте презентацию и добавьте взрывов. Много взрывов. Аристократы обожают, когда что-то красиво взрывается. И голограммы с сиськами. Нет, без сисек. Или с сиськами. Черт, просто сделайте и то, и другое. После той памятной лекции о новейших достижениях венерологии, а именно о болезни, превращающей мужское достоинство в биологическую бомбу замедленного действия, я внезапно стал образцовым учеником. Страх, как оказалось, лучший учитель. Особенно страх остаться без самого дорогого. 3 года пролетели в режиме монаха-параноика. Я шарахался от женщин как вампир от чеснока, а Курт довел искусство уклонения до такого совершенства, что мог бы преподавать в школе ниндзя. И вот уже все позади, философски заметил я, складывая последнюю рубашку в чемодан. 3 года воздержания. Я заслужил медаль, или психотерапевта, или и то, и другое. Ага, кивнул Курт, запихивая свои вещи как попало. Знаешь, я теперь понимаю монахов. Целибат – это не духовный выбор, это инстинкт самосохранения. Мы провели эти годы в постоянном страхе. Каждая улыбка девушки воспринималась как потенциальная угроза целостности организма. Романтика, флирт, да вы издеваетесь. Мы держались от противоположного пола на расстоянии вытянутой алебарды. И все из-за криминальной халатности виконта. Как можно игнорировать эпидемию, превращающую половину населения в ходячие минные поля? Это же не просто проблема здравоохранения. Это гуманитарная катастрофа с привкусом черной комедии. Первым же делом по возвращении устрою тотальную диспансеризацию, поклялся я себе. Каждый житель пройдет полное обследование, дважды, с тройной проверкой, и карантин для подозрительных. Хрен я допущу взрывающиеся члены в своих владениях. Эй, землекоп, прервал мои мысли Курт, не забыл про завтрашний турнир? А, точно, это цирк с конями, вспомнил я, где мы должны изобразить эпичную битву и героически проиграть богатеньким деткам. За день до отъезда все выпускники обязаны продемонстрировать боевые навыки в показательном турнире. Показательном в том смысле, что результаты известны заранее, а мы должны красиво поддаться. Нам даже выдали инструкцию на 15 страницах. Когда споткнуться, как упасть, в какой момент изобразить болевой шок. Там даже были ремарки типа «стонать убедительно, но не переигрывать». «Бесит этот договорняк», – проворчал я, доставая учебный меч. «Заранее решили победителей, а мы – массовка для их триумфа. Ты просто завидуешь», – поддел Курт. «Не всем же быть наследниками древних домов с тысячелетней историей». «Да пошли они», – буркнул я. «Моя одна вспышка любого из них уделает». Проблема была в том, что проигрывать специально – это удар по самолюбию. «Я не могу опозорить школу. Что подумает учитель Бертучча? Хотя, зная его, наверное, порадуется, что я не привлекаю лишнего внимания». «Ладно тебе», — попытался утешить Курт. «Я буду драться с Питером, а мы оба из школы аренд. Позор разделим как братья по несчастью». «Питер умеет держать меч правильной стороной», — удивился я. «Теоретически, он купил лицензию, прислал денег, получил красивую бумажку с печатями. А, старая добрая продажа дипломов. Престижные школы фехтования превратились в бизнес по торговле сертификатами. Плати, и ты официальный мастер меча, даже если путаешь рукоять с лезвием. В случае с моей одной вспышкой такой фокус не прокатит. У нас попросту нет других мастеров. Я один, одинокий носитель искусства, которое, возможно, существует только в моем воображении. Кстати, вспомнил я, Питер же из благородного домабая, который правит с добротой и состраданием. Ага, кивнул Курт. Слышал, они раздают бесплатный суп бездомным по воскресеньям. Серьезно? Нет, вру. Но звучит благородно, правда? Мы рассмеялись. Благородство Питера проявлялось только в умении тратить деньги и падать лицом в грязь. Ладно, может, он хотя бы знает, с какой стороны держать меч. Попытался я себя утешить. Не может же он быть полным профаном? Спойлер, может. 3 года в резиденции Видич, это, если вдуматься, больше времени, чем я провел с биологическими родителями в этой жизни. Они видели меня реже, чем местный садовник, и знали обо мне меньше, чем повар о моих пищевых предпочтениях. Семейные ценности во всей красе. Я размышлял об иронии судьбы, ковыряясь в клумбе и изображая трудовой энтузиазм. На самом деле я просто перекладывал землю с места на место, Бессмысленное занятие, идеально отражающее суть местного образования. Краем глаза я заметил приближающуюся парочку. Питер Боя во всем своем розово-волосом великолепии вел под руку Катерину, дочь Виконта и профессиональную невесту. «О, клоун и шлюха», — мысленно прокомментировал я их появление. «Прекрасная пара, он идиот с деньгами, она — красотка с амбициями. Классика жанра. Когда они поравнялись со мной, Питер решил продемонстрировать остроумие уровня детского сада. Эй, нищеброд, все копаешься в дерьме, как твой статус велит. Нищеброд, серьезно, это лучшее, что ты смог придумать». Мысленно закатил я глаза. «Питер, не стоит издеваться над менее удачливыми», — наигранно журила его Катерина, строя глазки. «Не все могут родиться в богатой семье. Ага, особенно те, кто родился в богатой семье, но родители все профукали», — подумал я, вспоминая историю своего дома. «Могу я чем-то помочь?» — вежливо поинтересовался я, опираясь на лопату. «Да», — оживился Питер. «Хочу проявить милосердие. Пойдем со мной в казино. Я даже дам тебе 100 кредитов на игру. Считай, благотворительность». Казино во владениях Видич были легендарны. Легендарно опасны для кошелька. Там можно было проиграть не только деньги, но и органы, душу и футурис на еще нерожденных детей. «Благодарю за щедрое предложение», — ответил я своим лучшим дипломатическим тоном, но вынужден отказаться. «У меня аллергия на разорение». Лицо Питера прошло через все стадии обиды. Удивление, недоумение, возмущение и, наконец, ярость. Весь спектр эмоций избалованного мальчишки, которому впервые сказали «нет». «Ты смеешь отказываться», — взвизгнул он голосом оскорбленной Примадонны. «Деревенщина, быдло, вот почему я ненавижу нищих. Вы не цените благородных жестов». Он попытался меня ударить, размахнувшись как пьяный мельник. Я просто сделал шаг в сторону, и Питер, не рассчитав траекторию, эффектно приложился лицом о свежевскопанную клумбу. Результат был великолепен. Розовые волосы украсились комьями земли, на нос украсовался отпечаток моей лопаты, а из ноздрей торчали веточки. «Питер!» — взвизгнула Катерина, бросаясь к своему кавалеру. «Милый, ты цел, говори со мной, МПФФФХ!» Елокуинтлы ответил Питер, выплевывая землю. «ПФФФ! Кхе-кхе!» Он поднялся на четвереньки, затем на ноги, покачиваясь как новорожденный жираф. Лицо представляло собой шедевр грязевой живописи. «Ты специально!» — прохрипел он, тыкая в меня грязным пальцем. «Ты подставил ногу!» Я стоял на месте, пожал я плечами. «Это ты решил изобразить полет ласточки. Я расскажу Виконту», — завопил он. «Расскажу всем. Ты напал на меня, избил, покушался на убийство. С помощью телекинеза», — уточнил я, — «или силой мысли заставил тебя споткнуться о собственные ноги. Ты еще пожалеешь». Питер попытался грозно ткнуть в меня пальцем, но промахнулся и чуть не упал снова. «Я из дома Б. Мы раздавим тебя, уничтожим, сотрем в порошок. Начни с умывания», посоветовал я, а то грозный мститель сейчас больше похож на грядку с ножками. Катерина поволокла взбешенного Питера прочь, а тот продолжал выкрикивать угрозы, перемежая их комьями грязи, вылетающими изо рта. Зрелище было одновременно жалким и уморительным. Вот и пообщались, философски подумал я, возвращаясь к бессмысленному копанию. Интересно, это считается налаживанием дипломатических связей? Янус наблюдал за этой сценой с крыши, и его призрачное лицо выражало глубочайшее разочарование. Если бы он мог плакать, крыша была бы залита слезами фрустрацион. «Нет, этот розовый придурок точно не годится», – простонал он. «Он даже ударить нормально не может». Споткнулся о воздух. Как он вообще дожил до своего возраста? Космический вредитель 3 года, 3 гребаных года, пытался устроить Алексу хоть какую-то пакость. Но вселенная словно сговорилась против него. Каждый план проваливался, каждая ловушка давала осечку, каждый потенциальный враг оказывался полным идиотом. «Почему этот засранец такой везучий?» — взвыл Янус, дергая себя за призрачные волосы. «Это нечестно, несправедливо. Я же зло, я должен побеждать». Главная проблема заключалась в качестве местных злодеев. Курт был слишком дружелюбным, Питер — слишком тупым. Местные пираты по сравнению с флотом грязного буя выглядели как бойскауты на пикнике. Даже Виконт со всей своей коррумпированностью не мог причинить Алексу реального вреда. «Мне нужен настоящий антагонист», — стонал Янус. «Кто-то умный, опасный, компетентный. Где вы все, нормальные злодеи?» Белый свет, который иногда появлялся рядом с Янусом, мерцнул чем-то похожим на сочувствие и исчез, оставив космического пакостника наедине со своей импотенцией. «Ненавижу эту работу», – пробормотал Янус, глядя в небо. «В следующей жизни буду добрым». Добрым всегда везет. В подпольном логове местной пиратской банды атмосфера была накалена до предела. Воздух можно было резать ножом, настолько он был пропитан тестостероном, дешевым алкоголем и нереализованной жаждой мести. «Где этот ублюдок?» – орал главарь, колотя кулаками по столу с такой силой, что подпрыгивали бутылки. 3 года. Мы ждем 3 года. Его подчиненные жались по углам, стараясь не попадаться под горячую руку. Босс в ярости был страшнее взбесившегося ранкора. «Шеф, он все время торчит в резиденции», – осторожно напомнил самый храбрый, или самый глупый, из банды. «Мы же не можем напасть прямо там. Виконт нас потом, я знаю», – рявкнул главарь, швыряя бутылку в стену. «Но он скоро уедет. А его сектор – это не наша территория. Там нас сожрут его флот». Ситуация была критической. Если они не отомстят за убитых товарищей, другие банды сочтут их слабаками. А в криминальном мире репутация слабака – это смертный приговор с отсрочкой исполнения. «Босс, может», – начал другой пират. «Что может?» «Может, позвоним Виконту?» «Он же сказал, в крайнем случае». Главарь замер, обдумывая предложение. Звонить Реми означало признать собственную несостоятельность. Но альтернатива была еще хуже. «Ладно», – выдохнул он, – «звоните этому напыщенному индюку. Но если кто-то пикнет об этом другим бандам, лично скормлю космическим червям». Виконт Реми восседал в своем кабинете, который был триумфом дурного вкуса над здравым смыслом. Золотые статуи самого себя в героических позах, бархатные портьеры цвета вырви глаз, и люстра, которая больше походила на орудие пыток, чем на осветительный прибор. Когда пришел вызов от пиратов, он поморщился как от зубной боли. «Что опять?» – процедил он, даже не пытаясь скрыть раздражение. На голографическом экране появилось лицо главаря пиратов, помесь бульдога с похмельем. «Виконт, у нас серьезная проблема с этим Амата». Реми выслушал нытье пирата с выражением человека, которого заставляют смотреть плохой спектакль. Когда тот закончил, Виконт задумчиво потер подбородок, тоже золотой, но это уже импланты. «Итак, вы хотите моего разрешения напасть на дворянина, находящегося под моей защитой?» – уточнил он. «Понимаете ли вы, как это отразится на моей репутации? Виконт, он убил 3 наших. Если мы не ответим, нас сожрут другие банды. И это моя проблема, потому что мы платим вам процент», – не выдержал главарь, – «и делаем грязную работу. Или вы забыли про того судью, который слишком много вопросов задавал?» Реми нахмурился. Действительно, терять поддержку пиратов было невыгодно. Они были его неофициальной армией, сборщиками налогов и решателями деликатных проблем. «Ладно», — наконец решил он, — «можете действовать, но только после того, как он покинет мою территорию, и никаких следов». «Понял, босс, то есть Виконт, а вы поможете?» «Я не могу послать официальные силы», — Реми изобразил сожаление. «Но если вдруг поступит сигнал бедствия, скажем так, у моих операторов связи в тот день будет выходной». Пираты расплылись в хищных улыбках. «Спасибо, Виконт. Кстати, у нас есть союзник». «И кто же?» – поинтересовался Реми, хотя уже догадывался. «Лорд Питербая, он тоже хочет отомстить этому выскочке». «Идиот», – мысленно констатировал Виконт. Питер жаловался на зверское нападение, но Катерина потом призналась, что тот сам упал. Причем эффектно. «Послушайте меня внимательно», – Реми наклонился к экрану. «Флот боя не участвует. Официально. Понятно, только пираты. Чистая случайность. Космическая трагедия. Как скажете, Виконт, на князя Амата нападут неизвестные пираты. Совершенно случайно. В самом неудачном месте. И помните, никаких свидетелей. Мертвые не жалуются. Само собой, мы профессионалы. Профессионалы, которые 3 года не могут поймать одного пацана», – мысленно фыркнул Реми, но вслух ничего не сказал. После того, как связь прервалась, Виконт вернулся к своему любимому занятию – изучению списка гостей на выпускной вечер. Это было как листать каталог потенциальных инвестиций. «Так-так, что мы имеем?» – бормотал он, просматривая имена. «Представители 3-й оружейной фабрики, отлично, нужно обновить флот. 7-я фабрика тоже будет, можно поторговаться, сбить цену. Торговые дома, о, глава дома Боя лично прибудет». Прекрасно. Он с удовлетворением отметил количество важных персон. Питер, при всей своей тупости, оказался полезной приманкой для больших рыб. Взгляд Реми наткнулся на имя Алекса Амата, и он поморщился. И зачем только мы приняли этого нищеброда? Одни проблемы от бедноты. Ладно, скоро пираты решат эту проблему. Главное, чтобы это выглядело как несчастный случай. Космос – опасное место, всякое бывает. Виконт откинулся в кресле, наливая себе вина стоимостью с годовую зарплату простого рабочего. Жизнь была прекрасна, когда ты наверху пищевой цепочки. А всякие идеалисты вроде Эммота, что ж, естественный отбор никто не отменял. За процветание дома Видич, произнес он, поднимая бокал, и за удачно спланированные несчастные случаи. Глава 25. Янус пребывал в экстазе, практически светясь от восторга. «Питер, ты лучший!» – воскликнул он с таким энтузиазмом, словно только что выиграл джекпот в космической лотерее. Тем не менее, дом Бэя, созданный его родителями, был намного полезнее самого Питера. Парень оказался ходячим разочарованием на фоне семейных достижений, но Янусу это было только на руку. И пусть сам Янус ничего полезного не делал, ему было все равно, главное, что от этого будет вред Алексу. Теперь пираты, дом Бэя и дом Видич работают вместе, чтобы победить Алекса. Великолепно. Он практически пел от радости. Поскольку Янус пристально следил за ситуацией, выжидая как хищник в засаде, он решил, что настал самый удачный момент воспользоваться своими способностями. Пространство перед ним исказилось, реальность словно решила взять перерыв на кофе. Янус полез в искажение рукой, и его сила хлынула наружу, вмешиваясь в ситуацию с грацией бульдозера на фарфоровой выставке. «На этот раз Алекс точно познает несчастье», – пробормотал он с маниакальной улыбкой. Однако способности Януса ослабли настолько, что максимум, на что он был способен, это шалости уровня пакостного полтергейста. В его нынешнем состоянии он мог разве что ставить подножки судьбе. «Раньше я мог устраивать апокалипсисы одним щелчком пальцев, а теперь только мелкие пакости. Как унизительно», – размышлял он. Но даже так, Янус был рад тому, что все еще мог хоть как-то вредить Алексу. «Я верну свою силу, и в этот раз познаешь боль ты, Алекс, фухахаха». Его смех звучал как из дешевого фильма про суперзлодеев. Белый свет, наблюдавший за хохочущим Янусом, снова исчез, вероятно, от испанского стыда за своего подопечного. «Что ж, мое обучение почти подошло к концу. Слава всем богам этой чертовой галактики, я уже начал думать, что застряну здесь навечно. Хоть они и называют это обучением, в основном это была работа на дом Виконта. Бесплатная рабочая сила под видом образования, надо отдать должное, схема гениальная в своей наглости. Пусть я и не получил особого обращения, было весело наблюдать за всей этой показухой элитного общества. Как в театре, только актеры не знают, что играют. Тем не менее, меня все же разочаровала политика слишком серьезного дома Видич. Эти ребята явно пропустили лекцию о балансе между работой и развлечениями. Все у них по протоколу, по расписанию, по правилам, скукотища смертная. Мне хотелось повеселиться, но для этого здесь не так много мест. Даже захудалого караоке-бара нет, не говоря уже о нормальных развлечениях. Я поклялся заняться индустрией развлечений по возвращению в свои владения. Казино, клубы, парки аттракционов, почему бы и нет. Пусть мои подданные тоже научатся отдыхать как следует. Поторопитесь. На вечеринку прибудут много важных гостей. Орал какой-то распорядитель, размахивая руками как дирижер в припадке эпилепсии. Мы с Куртом болтали, расставляя столы и стулья для предстоящего торжества. А у него энергии хоть отбавляй, заметил я, наблюдая за суетящимся распорядителем. По-видимому, в этот раз будет куча гостей, ответил Курт, протирая очередной бокал до блеска. Раз здесь Питер из дома Бэя, прибудут различные военные шишки, представители оружейных фабрик и главы множества торговых домов. А я-то думал, что много народу было на моем совершеннолетии. Но нет, оказывается, это был скромный междусобойчик по сравнению с настоящим светским раутом. Похоже, на настоящих дворян с властью и историей слетаются гости как мухи на мед, каждый в надежде урвать свой кусочек связи и влияния. Завидно? Нет, не то слово. Я просто хочу такое же, и обязательно устрою, когда вернусь домой. Когда-нибудь я тоже смогу проводить такие вечеринки ежедневно, с фейерверками, оркестром и обязательно с блэкджеком. Хотя насчет последнего еще подумаю. Хоть они и сказали подготовить нам площадку для вечеринки, это уже полноценный ремонт, пробурчал я, таская очередную мраморную колонну. Это лишь доказывает всю ее важность для них, философски заметил Курт. Полы разобрали и переделали заново, а в центре установили фонтан с какими-то претенциозными скульптурами. Серьезно, фонтан посреди танцпола, что дальше, золотые унитазы в туалетах. На этой вечеринке объявят о помолвке Питера и Катерины, так что хозяева решили не мелочиться и провести полную модернизацию. Бедная девушка, выходить за такого павлина. Тут работали профессионалы, но и нам пришлось помогать, потому что, очевидно, даже целой бригады профессионалов не хватило для подготовки этого цирка. Во-первых, площадка была невообразимо широкой. На ней можно было бы устроить гонки на мобильных рыцарях, и еще место осталось бы. Да сколько же гостей они ожидают? Всю чертову галактику со всеми спутниками. Пока я размышлял о масштабах предстоящего безумия, мой взгляд упал на подготовленную здесь же арену для показательных боев. «Бои будут проводиться на ней?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. «Вроде как, не собираешься присоединиться, Алекс?» – поинтересовался Курт с легкой надеждой в голосе. «Бои подставные, и я не могу позволить себе проиграть, будучи единственным обладателем лицензии одной вспышки», – ответил я, стараясь звучать скромно. «Так что скорее всего воздержусь. На самом деле, я просто не хотел портить им весь спектакль. Ну, пока не хотел. Это все равно лишь небольшое событие для демонстрации результатов обучения. Показуха для родителей и спонсоров, не более. Похоже, Курт собирался участвовать и красиво проиграть, как и положено статисту. Тяжкая доля у парня. Странно, но думаю, что я буду скучать по этому месту», признался Курт с грустной улыбкой. «Чего нос повесил? На горизонте начальная школа, так что нам будет чем заняться», подбодрил я его. «Полагаю, ты прав», кивнул он, но грусть из глаз не исчезла. В этот момент рыцарь-инструктор, ответственный за подготовку площадки, окликнул моего товарища. «Курт, тут тебе из дома звонят». «Хорошо, иду», отозвался Курт и поспешил к выходу. Я продолжил работать в одиночку, механически расставляя стулья и размышляя о превратностях судьбы, когда заметил небольшое пушистое существо, снующее между столами. Похоже на собаку, или на очень волосатую крысу. В этой галактике порой трудно отличить домашних питомцев от вредителей. «Потерялся, приятель, помочь выбраться», — обратился я к существу дружелюбным тоном. Я сделал шаг к животному, но оно вдруг сорвалось с места и побежало прочь с площадки. «Черт, да что с ними со всеми не так?» Не отдавая себе отчета в своих действиях, я погнался за беглецом. Осознание пришло только когда я оказался у выхода с площадки. «Ха, куда она делась?» Озадаченно огляделся я по сторонам. «Да и черт с ней, в конце концов. Раз собака покинула площадку, проблем возникнуть не должно. Пусть бегает где хочет, не мой цирк, не мои обезьяны». Но когда я развернулся, чтобы вернуться к работе, до меня донесся знакомый голос. Курт говорил по коммуникатору, и в его тоне слышалось беспокойство. «Не можешь прилететь из-за высокой активности пиратов в последнее время?» Пауза. «Да, понял. Хорошо. О, похоже, у парня серьезные проблемы дома. По-видимому, в их секторе активизировались пираты, и семья не может прислать за ним корабль. Логично, никто не хочет рисковать в такой ситуации». Курт выглядел по-настоящему обеспокоенным, и я почувствовал укол стыда, когда он заметил меня. «Ты слышал?» — спросил он с легкой паникой в голосе. «Виноват, я просто гнался за собакой и случайно услышал», — объяснился я, — «не хотел подслушивать». «Все в порядке», — вздохнул он, опуская плечи. «Просто у моей семьи сейчас тяжелые времена. Пираты активизировались в нашем секторе, поэтому меня не смогут забрать какое-то время. Я собираюсь попросить Виконта разрешить мне остаться здесь подольше». Его явно тревожила судьба семьи. «Что ж, время проявить великодушие настоящего злого князя и помочь товарищу по несчастью. Раз ты так волнуешься о своих, я могу отправить тебя домой», — предложил я как нечто само собой разумеющееся. «Правда». Его глаза загорелись надеждой, но тут же потухли. «Нет, я не могу принять такое предложение. Там же пираты, это слишком опасно». «Курт», — я положил руку ему на плечо и посмотрел прямо в глаза. «Для меня пираты — это ходячие кошельки с бонусами.